Глава вторая. Нос. Однажды Азора возвратилась с прогулки в сильном гневе и громко изъявляла свое негодование. «Что с вами?» — сказал Задик, моя милая супруга. «Кто вас так рассердил?» «Да», — сказала она, — «вы пришли бы в такое же негодование, если бы видели зрелище, свидетельницей которого я сейчас была. Я утешала молодую вдову Казру, похоронившую 2 дня тому назад своего молодого супруга на берегу ручья, протекающего по окраине луга. В горести она дала обещание богам жить возле могилы до тех пор, пока источник будет там протекать». «Что же», — сказал Задик, — «вот достойное уважение женщина, истинно любившая своего мужа». «Ах», — возразила Азора, — «если бы вы знали, чем она занималась, когда я ее посетила». «Чем же, прекрасная Азора?» «Она отводила русло источника». Азора разразилась такими длинными ругательствами и такими грубыми упреками по адресу молодой вдовы, что это щегольство добродетелью не понравилось Задигу. У него был друг по имени Кадор, один из тех молодых людей, в которых его жена находила более честности и достоинств, чем в других. Задиг сделал его своим поверенным, предварительно обеспечив его верность значительным подарком. Однажды, когда Азора, проведя 2 дня в деревне у одной из своих подруг, возвратилась на 3-й день домой, слуги с плачем возвестили ей, что муж ее умер внезапно в эту самую ночь, но что ей не смели сообщить столь печальную новость и уже похоронили его в могиле отцов на окраине сада. Азора плакала, рвала на себе волосы и клялась умереть. Вечером Кадор попросил позволения побеседовать с ней, и они плакали вдвоем. На другой день они плакали уже менее и обедали вместе. Кадор сообщил ей, что друг его завещал ему большую часть своего состояния и намекнул, что только тогда он будет счастлив, когда разделит свое богатство с нею. Дама поплакала, посердилась, но, наконец, успокоилась. Ужин был длиннее обеда, и разговаривали они еще откровеннее. Азора хвалила покойного, но призналась, что в нем были недостатки, чуждые Кадору. В половине ужина Кадор стал жаловаться на сильную боль в селезенке. Встревоженная дама велела принести свои специи, которыми она натиралась, чтобы попробовать, не поможет ли какая-нибудь от боли в селезенке. Она очень сожалела, что великого Гермеса нет более в Вавилоне. Она должна была дотрагиваться сама до того места, где Кадор чувствовал такие сильные боли. «И вы подвержены этой ужасной болезни?» — сказала она с состраданием. «Она ставит иногда в опасность самую мою жизнь», — отвечал ей Кадор. «И только одно лекарство может меня облегчить. Это приложенный к моему боку нос человека, умершего накануне». «Вот странное лекарство», — сказала Азора. «Нисколько не более странное», — отвечал он, — «нежели подушечки господина Арну против апоплексии». Этот довод в соединении с чрезвычайными достоинствами молодого человека заставил даму решиться. «Когда мой муж, — сказала она, — отправится из здешнего мира в другой по мосту Чинавр, ангел Азраил ведь не задержит его на том основании, что его нос будет во второй жизни несколько короче, нежели в первой». Она взяла бритву, пошла к гробнице своего супруга, оросила ее слезами и приблизилась с целью отрезать нос Задигу, лежавшему, вытянувшись в могиле. Задиг поднялся, закрывая нос одной рукою, а другую отстраняя бритву. «Сударыня», — сказал он ей, — «не броните так громко молодую Казру, но намерение отрезать мне нос нисколько не лучше намерения отвести русло источника».